Абсурд какой-то. Конечно же, сами по себе галлюцинации не были проблемой теперь, когда Арк знал о них. Если бы он был в группе, тогда могли бы возникнуть серьезные неприятности, но он сражался в одиночку. Следовательно, все, кто приближался к нему, желали его смерти, но следовало помнить, что из трех типов плесени один вызывал гниение и смерть, стопроцентно смертельная отрава. В этот момент тело Лориетты, которое он ударил чуть ранее, вздулось и разлетелось на куски. Арк быстро закрыл рот, но было уже поздно. Зеленая плесень из плесневых зомби проникла в ваши внутренности. Вы будете находиться под воздействием плесени еще 10 минут. Не было нужды в том, чтобы смотреть подсказку о состоянии Арка. Его колотило, а тело отказывалось повиноваться. Проклятие, я ошибся. Если буду вдыхать эту гадость каждый раз, как я перебью всю сотню? Нужно отступать. Буксил, Беляк, отступайте! Выходите из болота! Ясно? Беляк, отходим! Почуяв, что дело серьезное, Буксил не колебался. Беляк мог за один вдох прыгнуть на несколько метров и вынести его за границы болота, но их уже окружила толпа зомби, и спастись было непросто. Как только Беляк прыгнул, один из зомби дернулся за ним и сгробастал волка за лапу, из-за чего Буксил свалился со своего скакуна. «Хозяин!» — крикнул Валеранг. «А, Беляк! Аркнин! На помощь!» Упавший в болото Буксил немедленно был отравлен. Зомби сомкнулись над ним, сочтя бледного и паникующего торговца не иначе, как подарком небес. Но Буксил, побывавший в плену в вампирском поместье, и так уже был наполовину трупом, вконец обезумев от ужаса, он невероятным прыжком выскочил из болота и принялся носиться зигзагами. Беляк следовал за ним, пытаясь заставить хозяина остановиться хоть на секунду и подобрать его. «Хозяин, остановись хоть на секунду!» «Не знаю! Не знаю!» орал в ответ Буксил. «Просто помоги мне, помоги!» «Чёрт возьми! Буксил-то возродится после смерти, а Беляк нет!» Вальранг, хоть и считался питомцем, не был призываемым существом. Он был обычным NPC, который после смерти остается мертвым навсегда. Жаль, но Арк ничем не мог помочь. Он до сих пор находился под эффектом галлюцинаций и не мог даже сказать Буксилу, чтобы тот оторвался от плесневых зомби. Впрочем, он и так не был уверен в том, что ему удастся уйти от целой сотни мертвецов. «А, пурпурная плесень!» Один из забитых зомби изверг из себя облако алых спор. Если Арк вдохнет их, ему конец. Юноша попытался как можно быстрее уйти в сторону, но оступился и попал ногой в болото. Он тут же выскочил на твердую землю и выпил противоядие, но за это время его здоровье успело опуститься с 70 до 40%. «Другого выхода нет. Мне придется бросить Буксилу из Белякам и пытаться спастись самому. Ответный удар!» Арк навыком отшвырнул назад нескольких плесневых зомби и побежал. Поскольку, погибая, мертвецы каждый раз выбрасывали облака спор, лучше всего их было отбрасывать ответными ударами, что было очень нелегко под эффектом онемения. Пытаясь шевелиться, он чувствовал себя ужасно. Каждый раз, применяя умение, он будто тяжести поднимал. Наконец он был окружен так плотно, что не прошел бы еще даже нескольких метров. «Чёрт, что же делать? Мне как-то нужно уменьшить количество зомби! Ракард, давай ко мне, используй кровяную линию!» «Да, кровяная линия!» Глаза Ракарда вспыхнули красным, а из его пасти извергся поток крови, накрывший в виде кровавого душа широкий участок в 10 метров длиной. То была проклятая кровь, вызывающая у цели сразу ворох отклонений и осложнений. «Так их! Теперь-то вам... что?» Арк, уже обрадованный удачным применением навыка, изумленно вытаращил глаза. Над попавшими под кровавый дождь мертвецами мерцали и переливались надписи «Невосприимчив». «Как же так? Ведь он проверил их глазом кота!» «А, гадство! Я слишком невнимателен!» Кровавая линия влияла на разум целей, но врагами в этом бою были зомби, к тому же забитые до отказа паразитирующим грибком, ментальные атаки на них просто не действовали. А использование линии поставило Арка в еще более щекотливую ситуацию. «А-а-а-а!» застонал Ракард. «Хозяин, неплохо! Мне нужна кровь!» В качестве штрафа за применение кровавой линии скорость передвижения и характеристики вампира снижались вдвое до тех пор, пока он не восстанавливал запасы крови. Поэтому Ракард не в силах летать рухнул на землю, оказавшийся рядом мертвец тут же схватил его. «Кровь!» Истекая слюной, Ракард вцепился в руку зомби, но в следующий же миг он снова упал на землю, борясь с тошнотой. «Фу, мерзость! У этой крови истекли все сроки хранения!» Само собой, что кровь нежити была далеко не первой свежести. «Ты что такое творишь?» — заорал Арк. «Поешь что-нибудь, тупая мышь!» «Хозяин, вы чего?» — обиделся Роккарт. «Вы сами приказали мне использовать кровавую линию! Ай-ай!» Роккарда оборвал зомби, просто наступив на него. Несмотря на эволюцию, вампир все еще был на 50 уровней слабее плесневого зомби, а его характеристики еще и упали на 50%, и он не мог летать, что делало его крайне легкой добычей даже для медлительных мертвецов. Один из зомби тяжело наступил на Роккарда, и тот сразу впал в критическое состояние. «Ты даже после эволюции не изменился!» Яростно прорычал Арк. «Ответный удар!» Откинув зомби назад, он подобрал вампира. Ситуация все еще оставалась серьезной. «Ну и что теперь? До края болота еще далеко, а мне даже 100 метров пройти не дадут. Спринт здесь тоже не используешь, и сражаться с ними нормально нельзя. Будет очень плохо, если он снова попадет под действие белой или зеленой плесени. Пурпурная же вообще гарантирует ему смертельный исход». И тут из ниоткуда послышался голос Буксила. «Аркнем сюда!» Повернувшись, он увидел свинью и волка, прыгающих по кладбищу. За время пути по болоту они уже встречали надгробия, большинство из которых находились на твердой земле. В месте, куда сбежал Буксил, было собрано несколько надгробий, но выглядели они странно. Тот могильный камень, возле которого стояла свинья, выглядел в 3-4 раза больше остальных и охвачен бледным свечением. Но самым удивительным было то, что мертвецы, преследовавшие Беляка и его хозяина, не могли перейти невидимую границу и просто блуждали вокруг кладбища. «Что с ними такое?» — крикнул Арк. «Не знаю! Я случайно сюда забежал и обнаружил, что зомби не могут войти!» «Безопасная зона на болоте?» Причина этого была неизвестна, но главное, что они нашли это место. У Арка оставалось всего 200 единиц здоровья, и их бы точно не хватило для побега с болота через толпы мертвецов. Тем не менее, до камней все еще оставалось добрая сотня метров. Проблема в том, как туда добраться. Да уж, нелегкая задача — преодолеть ядовитые болота. Конечно, вон там и там виднеются камешки, по которым можно пройти, не опасаясь упасть и отравиться, но как это сделать, отбиваясь от зомби? У меня всего 200 здоровья, и первое же падение станет для меня последним. К тому же надо отбиваться от мертвецов, но отступать уже некуда. Арк ответными ударами отбросил из себя нескольких зомби и до боли стиснул зубы. «Ладно, рискнем. Лунная тень!» Вокруг Арка возникло кольцо синего цвета, скользнувшее, сканируя его вверх и вниз. Затем кольцо затейливо изогнулось и превратилось в человека, абсолютную копию самого Арка. Плесневые зомби мгновенно переключились на тень, окружая ее. «Не, ну не прекрасный ли эффект?» Арк, не теряя времени, сотворил еще две приманки и бросился бежать по верхушкам торчащих из болота камней. Большая часть мертвецов брела к приманкам, поэтому путь ему блокировали буквально несколько штук, от которых он избавился при помощи ответных ударов. В этот момент один из клонов, не выдержав атак, исчез во вспышке света. Взвыв от ярости, осознавший обман зомби бросились со всей доступной им скоростью вслед за Арком. «Вот же! Они управились быстрее, чем и надеялся!» Арк запрыгал по камням быстрее. «Скорее, Аркнем, скорей!» Торопил его Буксил. «Да лечу я! Успокойся и хватит орать! Вот он я! Уже почти! А чёрт!» Перед ним оставалось буквально пара камней, когда из ниоткуда выскочил целый десяток мертвецов. Оглянувшись, Арк увидел, что его преследователи быстро сокращают дистанцию. «Проклятие! Нет смысла тут подыхать! Пришла пора для отчаянных действий!» Прыгнув вперед изо всех сил, он завопил. «Прыжок!» Навык прыжок ему давали ботинки волчьи лапы. Арк намеревался всего лишь перепрыгнуть над мертвецами, но, похоже, неверно распределил вес в момент прыжка. Когда он прыгнул, ботинки выстрелили его вперед как снаряд. В тот же миг десяток зомби бросился навстречу. Арк рефлекторно взмахнул мечом, и случилось нечто невероятное. Благодаря своей невероятной скорости, помноженной на силу атаки, он снес мертвецов как шар кегли, разбросав их в стороны и приземлился аккурат у могильного камня. «Ух ты, шикарно!» Буксил наблюдал за ним с отвисшей челюстью. Сам же Арк был удивлен даже больше своего спутника. «Вот это да! Думал, с ним можно только прыгать, а они такие штуки вытворять позволяют! Но это потом!» Арк развернулся и убедился в том, что зомби не в силах пересечь невидимую границу. «Они и правда не могут подойти. Радиус этого свечения около 10 метров, так?» Он задумался. «Но чем это надгробие отличается?» Удостоверившись своей безопасности, Арк взялся за изучение могильного камня. Но кроме размера он не сумел заметить никакой разницы между ним и камнями поменьше. Однако одну догадку он смог высказать после того, как прочел надпись на надгробии. «Здесь покоится святой Бетельгейзе». «Святой? Значит, зомби не могут подойти из-за святости того, кто здесь лежит? Но откуда здесь могила святого?» У него были кое-какие догадки, но сейчас было ни время, ни место заниматься ими. Кризис вроде бы разрешился, но ситуация далека от превосходной. Благодаря святости места они могли бы отдохнуть и восстановиться, но вокруг все еще бродило почти сотня плесневых зомби. Если до этого мертвецы еще были хоть как-то рассеяны по болоту, то теперь они плотно скучковались вокруг кладбища, где застряли аркобуксил. «Нужно поискать пути спасения, пока восстанавливается мое здоровье». Он никак не мог оставаться здесь слишком долгое время. Целью арка был город мертвых, который лежал как раз за болотом. Чую, за время перехода подобная ситуация повторится еще не раз. Если бы им противостояли обычные зомби, он мог бы еще как-то с ними управиться, даже на такой неподходящей для драки земле, но проклятые споры сильно усложнили дело. Если я еще раз ловлю галлюцинации, то просто закрою глаза и использую око разума. Они меня тоже проблемная штука, но и с ней можно жить, если оставаться возле надгробия. Настоящая проблема заключалась в пурпурной плесени. Перед тем, как он сбежал на кладбище, один из зомби взорвался такими спорами. Счастье еще, что он лопнул после того, как его отбросило ответным ударом, иначе не избежать бы арку заражения этой гадостью. А результат подобного известен и печален. Пока рядом с камнем все в порядке. Нужны какие-то контрмеры, если я хочу пройти через болото, но здесь я даже восстановиться не могу обычным путем. Арк тяжело вздохнул, но тут же встрепенулся осенённой догадкой. «Стоп! Разве мне нужно использовать обычные средства?» «Что там в уведомлении было написано?» «Невозможно исцелить обычными способами. Другими словами, он может быть исцелен применением особых способов. А что у нас считается особыми способами?» Арк, широко улыбаясь, поднялся на ноги. «И почему я не подумал об этом раньше?»